Спустя долгое время вошла Элина, одна. Фру Осхильд указала ей место между собою и Кристин. Элина села и начала есть. Время от времени по лицу ее пробегала сдаенная усмешка, и она косилась в сторону Кристин. Немного спустя фру Осхильд прошла в поварню. Огонь в очаге почти уже догорел. Эрлин сидел около на табурете, согнувшись и уронив голову на руки. Фру Осхильд подошла и положила руку ему на плечо. «Господи, прости, Эрлин, как ты это довел до этого?» Эрленд поднял голову. Лицо его было обезображено страданием. «Она беременна», — сказал он и закрыл глаза. Фру Осхильд вспыхнула и крепко стиснула его плечо. «Которая из двух?» — грубо и презрительно спросила она. «Но это не мой ребенок», — сказал Эрленд по-прежнему угасшим голосом. «Да, ты, конечно, не поверишь мне». «Наверное, никто не поверит», — и он снова поник. Фру Осхильд присела на край очага перед Эрлендом. «Постарайся взять себя в руки, Эрленд. Не так-то легко поверить тебе в этом деле. Клянешься ли ты, что это не твой ребенок?» Эрленд поднял к ней свое измученное лицо. «Как Бог свят! Как я нуждаюсь в его милосердии, как я надеюсь, что Бог утешил мою мать на небесах за все ее страдания на земле. Я не трогал Эллины с тех пор, как увидел Кристин в первый раз». Он громко выкрикнул эти слова, так что фру Осхильд зашикала на него. «Тогда, мне кажется, это не такое уж большое несчастье. Ты должен узнать, кто отец, и заплатить ему за брак с ней. Я думаю, это Гиссюр, сын Арнфинна, мой управитель в Хилсаду». «Устало», — сказал Эрленд. «Мы говорили с ним об этом прошлой осенью, и позже тоже. Ведь смерть Сигурда ожидалась уже давно. Он соглашался взять ее замуж, когда она овдовеет, если я дам ей приличное приданое». «Ну и что же?» — сказала фру Осхильд. — Но она отказывается и клянется, что не хочет его в мужья. Она хочет указать на меня, как на отца ребенка. И если даже я поклянусь, что это неправда, то разве, по-твоему, не подумают, что я даю ложную клятву? — Ты должен суметь отговорить ее от этого, — сказала фру Осхильд. — Теперь у тебя нет другого выхода, как ехать с ней завтра же в Хюсабю. И там ты должен проявить всю свою твердость и решимость и устроить этот брак твоего управителя с Элиной. «Да», — сказал Эрленд и, уронив голову на руки, громко зарыдал. «Разве ты не понимаешь, тетя, что, по-твоему, подумает Кристин?» Эрленд ночевал в поварне вместе со слугами. В горнице спала Кристин в одной постели с фру Осхильд, а Элина — на другой кровати. Бьорн ушел во двор и улегся в конюшни. На другое утро Кристин пошла вместе с фру Осхильд в хлев, потом Осхильд отправилась в поварню, чтобы приготовить завтрак, а Кристин принесла молоко в горницу. На столе горела свеча. Элина была уже одета и сидела на краю своей кровати. Кристин тихо поздоровалась с нею, принесла миску и стала процеживать в нее молоко. «Не дашь ли ты мне попить молока?» — попросила Элина. Кристин взяла деревянный ковшик и протянула его Элине. Та жадно начала пить, глядя на Кристин через край ковша. «Так ты и есть та самая Кристин, дочь Лавранса, которая отняла у меня дружбу Эрленда?» — сказала она, отдавая ковшик назад. «Вы сами знаете, было ли что отнимать», — отвечала молодая женщина. Элина закусила губу. «А ты что сделаешь, если надоешь Эрленду и он в один прекрасный день предложит тебе выйти замуж за своего работника. Ты и тогда исполнишь его желание». Кристин не ответила. Тогда Элена засмеялась и сказала: «Я думаю, ты теперь исполняешь все его желания. Как ты думаешь, Кристин, не разыграть ли нам в кости нашего мужа, нам, двум любовницам, Эрленда, сына Николауса?» Не получив ответа, она снова засмеялась и сказала: «Или ты так проста, что станешь отрицать, что ты любовница?» «Перед тобой у меня не пристало лгать», — сказала Кристин. «Да это тебе и не очень бы помогло», — отвечала Элена прежним тоном. «Я знаю молодца. Воображаю, каким петухом налетел он на тебя во второе же ваше свидание. Жалко мне тебя, красивое ты дитя». Щеки Кристин побелели. Ей стало противно до тошноты. И она сказала: «Я не хочу говорить с тобой. Думаешь, он поступит с тобою лучше, чем со мною?» — продолжала Элена. Тогда Кристин резко ответила: «Уж я не стану жаловаться на Эрленда, как бы он ни поступил. Сама я вступила на опасную тропинку, и не буду сетовать и жаловаться, если она приведет к обрыву». Элена помолчала немного, потом сказала неуверенным голосом с зарждевшимся лицом: «Я тоже была девушкой, Кристин, когда он взял меня, хотя 7 лет называлась женой старого мужа. Но едва ли ты можешь понять, что это была за ужасная жизнь». Кристин задрожала всем телом. Элена глядела на нее. Затем достала из своего дорожного ларца, стоявшего около нее на ступеньке кровати, небольшой рог. Сломав печать на нем, она тихо сказала: «Ты молода, а я уже старуха, Кристин. Я знаю, что бесполезно бороться с тобою. Теперь настало твое время. Не хочешь ли выпить со мною, Кристин?» Кристин не шевельнулась. Тогда Элена поднесла рог к губам. Кристин заметила, что она не пила. Элена сказала: «Такую-то честь ты все же можешь оказать мне, чтобы выпить за мое здоровье. Обещать, что не будешь злой мальчикой для моих детей?» Кристин взяла рог. В это мгновение Эрленд открыл дверь. Он постоял немного, глядя то на одну, то на другую женщину. «Что это значит?» — спросил он. И Кристин ответила. Голос ее звучал пронзительно и дико: «Мы пьем за здоровье друг друга. Мы твои любовницы». Он схватил Кристин за руку и отнял у нее рог. «Молчи», — грубо сказал он. «Тебе нечего пить с нею». «Почему же бы нет?» — сказала Кристин тем же тоном. «Она была такой уже чистой, как и я, когда ты соблазнил ее». «Это она повторяла так часто, что, пожалуй, сама тому поверила», — сказал Эрленд. «Помнишь, как ты заставила меня идти к Сигурду с этой сказкой? А тот призвал свидетелей, подтвердивших, что он еще до того застал тебя с другим мужчиной».